Эпизод 13. В ночном небе еще виднелись звезды. Над медленно колышащимся морем висел серп весенней луны. На лугу молча жались друг к другу овцы. Лишь из-за деревьев в стороне доносился шум водопада. Клэр и Эйнор стояли рядом. «Мне жаль, что с тобой случилось такое», — произнесла она. «Угу, знаю». Он рассказал ей, каким образом тогда пострадал. Все оказалось хуже, чем она себе представляла, но она знала, что сейчас не следует об этом думать. Время придет, когда она доберется до вершины, тогда ей понадобится план. И то, о чем поведал ей Эйнор, должно было стать частью этого плана. Но сейчас требовалось сосредоточиться лишь на подъеме. «Как думаешь, он будет там, наверху?» «Не сразу. Жди, и он придет. Не думай сейчас об этом». «Но я его узнаю». «Угу. Узнаешь». «Думаешь, у меня все получится, Эйнор?» «Получится». Он рассмеялся и коснулся ее щеки. «Я отдал тебе то, что было у меня на уме все эти годы. Каждую ночь с тех пор я снова взбирался наверх. Я снова чувствовал каждый камень, каждый кусочек мха, каждую ветку, впадину, трещину и поворот. Каждую ночь, когда другие мужчины чинили сеть или точили инструменты, или любили женщин, я вспоминал свое восхождение. У меня в голове карта, которую я тебе подарил. Тебе ничто не угрожает». Усмехнувшись, он обнял девушку. «У тебя все получится. Если нет, меня выставят на посмешище, поскольку никто иной, как я, сделал тебя сильной. Давай-ка посмотрим, надежно ли закреплен мешок». Клэр присела на дорожку у подножья утеса, и Эйнор, прислонив свои палки к каменной стене, поправил мешок на ее спине. «Нож?» — спросил он. Она показала ему нож, надежно привязанный к шнурку у нее на шее. «Веревка?» Та была аккуратно смотана у нее на плече. «Тыква с водой у тебя в мешке? Не пытайся достать ее на скале, даже если будешь умирать от жажды. Есть места, где можно остановиться и отдохнуть. Они называются уступы. Если карабкаться без остановки, доберешься до первого к полудню. Там сможешь попить». «Да, знаю. Ты мне говорил». «Что это?» Он пощупал мешок. «Под тыквы с водой вместе с перчатками». «Это Элис положила. Мазь из целебных трав». «Угу, хорошо. Вдруг обожжешь руки веревкой, даже в перчатках. Если соскользнешь по веревке, она врежется в кожу, но не отпускай ее». «Не буду. Сам знаешь, что не буду». «Не надевай перчатки, если не пользуешься веревкой. Ты должна чувствовать пальцами». «Эйнор». «Что?» «Это сделала Элис. Слишком темно и не видно, но можно пощупать». Лэр протянула плоский круглый предмет и подождала, пока Эйнор его ощупает. «Просто обычный камень. Но Элис обшила его куском ткани, она ярко-красная. От шерстяной шапки, которую я носила прошлой зимой». «Зачем это?» «Ты говорил, что перед самой вершиной очень крутое место, где нужно быть очень осторожной». «Угу, каменные ступени. Не смотри вниз». «Не буду. Как ты говорил, ощупывать каждую ступеньку, не смотреть вниз, не радоваться от того, что вершина уже рядом». «Так что тогда?» «Когда я поднимусь по всем этим ступенькам, окажусь на вершине и почувствую твердую почву под ногами, я швырну этот камень вниз». «Солнце уже будет заходить». «Да. Я швырну камень в сторону заката. Завтра посмотришь. Поищи на земле ярко-красное, и ты будешь знать, что у меня все получилось, что я выбралась». «Ага. Посмотрю. Это будет знак». Эйнор дотронулся до ее щеки, на мгновение задержав руку. «Я... буду по тебе скучать, водяная Клэр», — проговорил он. «Я никогда тебя не забуду, свирепый Эйнор», — ответила она. Оба улыбнулись, услышав давние имена. Потом он поцеловал ее, повернулся и взял свои палки. Она знала, что никогда его больше не увидит. Пора было отправляться в путь. Большие валуны у подножия утеса были скользкими от мокрого мха, но подниматься по ним было легко. Клэр иногда упражнялась здесь после захода солнца, и ее босые ноги, хотя сандалии лежали в мешке, чувствовали поверхность и форму камней. Но даже в столь знакомом месте нельзя было забывать об опасности. Стоило подскользнуться на мху, сделать неверный шаг, вывихнуть лодыжку, и подъем закончился бы, не успев начаться. Помня о бдительности, Клэр сосредоточилась на каждом шаге, осторожно переставляя ноги, ощупывая пальцами камни и оценивая их структуру. Однажды она сдвинула с места маленький камешек, вызвав небольшой обвал, и тут же себя за это обругала. То был малый просчет, не причинивший вреда, но сегодня она не могла себе позволить ни единой ошибки. Эйнар велел ей не думать ни о чем, кроме самого восхождения, но пока подниматься было легко, мысли то и дело уходили в сторону. «Что если... если бы я забрала в тот день моего малыша? Что если бы я принесла моего сыночка сюда, и он бы тут рос, а Эйнар рассказывал бы ему про птицы, про ягнят?» Клэр вздрогнула при мысли, что малыш наверняка погиб бы в море. «Что если бы Эйнар не попытался выбраться отсюда? Если бы он остался невредим, тогда мы с ним могли бы отправиться вместе и найти моего сына и...» Усилием воли она остановила поток мыслей. «Сосредоточься», — сказала она себе. «Сосредоточься только на утесе, на восхождении». Среди камней, где упали в трещины принесенные ветром семена, питаемые тающим снегом, пробивались весенние ростки. Днем она, возможно, смогла бы увидеть, как они тянутся к солнцу, но в темноте лишь чувствовала, как их стебли касаются ее голых ног, и пыталась не наступить на хрупкую растительность. Ага, вот оно. Вот почему Эннер велел ей не отвлекаться, то место, которое он описывал. Внезапно появившаяся среди скопления камней расселена глубокая трещина, которую нужно было перепрыгнуть. Он знал, что когда Клэр до нее доберется, будет еще темно. «Почему бы нам не сходить туда днем, просто попрактиковаться?» — спросила она его. «Тогда я точно буду знать, как далеко прыгать и...» Ох! Клэр не договорила, поняв, что для Эйнара это невозможно. Он каждый день с трудом спускался с пастбища, чтобы ее учить и помогать ей. Вскарабкаться по неровным камням он попросту бы не сумел. Но он помог ей сделать место для упражнений, отмерив расстояние и высоту. Они слепили фигуры из глины, а когда она затвердела, Клэр стала прыгать между ними. Это было несложно. Ей требовалось перепрыгнуть с вершины зазубренного валуна через трещину на плоскую гранитную поверхность. Эйнар заставлял ее многократно проделывать это безлунными ночами, когда она ничего не видела. И Клэр начала ощущать расстояние с такой точностью, что ноги каждый раз находили одно и то же место для приземления. «Ты окажешься там, где тебе придется протиснуться между двумя валунами, высотой тебе по плечо. Одинаковыми, как мальчишки Брин», — сказал ей Эйнар. «Когда пролезешь между ними и следи, чтобы не застрял твой мешок, поднимайся на вершину следующего камня. Он идет под наклоном, и ты почувствуешь острый край. Именно на этот край ты должна встать, а потом прыгнуть вперед и вниз». Все было так, как он описал. Камни-близнецы были высотой ей до подбородка, а пространство между ними узким. Клэр осторожно ощупала их руками, убеждаясь, что ни обо что не оцарапается и не поранится, протискиваясь между ними в темноте. А потом, выгибая спину с громоздким мешком, для нее стало бы катастрофой, если бы раздавила тыкву с водой, проскользнула в щель. Следующий камень, как она и ожидала, круто уходил вверх. Клэр взбиралась по нему дюйм за дюймом, избегая зазубренных мест, которые могли бы порезать ее подошвы, и ощупывая путь тренированными пальцами ног. Именно так учил ее Эйнар — не спешить и быть осторожной. Наконец она добралась до верха камня, до острого края. Там ей следовало встать на него перед прыжком. Балансируя на краю, Клэр глубоко вздохнула, мысленно представила то расстояние, что ей требовалось преодолеть, и уверенно прыгнула во тьму. Она приземлилась на плоский гранит, безупречно удержав равновесие. То была первая вставшая перед ней серьезная задача, пусть и небольшая, но даже мелочь могла стать гибельной, если бы что-то пошло не так. И Клэр была рада, что препятствие осталось позади. Достав из мешка тыкву с водой, она сделала глоток и немного отдохнула, думая о следующей части восхождения. На горизонте за морем виднелась тонкая линия занимающегося рассвета.